Глава 13. Мне стыдно. Что я вытворяла у Валькевича дома, страшно вспоминать. Вела себя, как какая-то фанатка влюбленная. Если Егор узнает, я со стыда сгорю на месте. Тем не менее, я то и дело подношу свое запястье к лицу, чтобы вдохнуть запах его пьянящего парфюма. За прикрытыми веками вспыхивает его смятая постель и кусочек обнаженной груди в расстегнутой рубашке. Томление приятным теплом разливается по телу. У тебя слишком давно не было мужчины. Почти никогда. Прикусываю губу. С досадой пытаюсь отогнать порочные мысли о прокуроре от себя. Мне бы лучше познакомиться с кем-нибудь попроще и незанятым. Вот, например, сосед наш новый. Максим помог нам с переездом. Перенес тяжелые вещи и даже денег не взял. Обещал сегодня прийти повесить полки. Он кажется милым и простым. Может быть, мне следует присмотреться к нему получше. Телефон на кухонном столе начинает вибрировать. Егор Дмитриевич Валькевич. От этого имени на экране меня прошибает потом. «Да?» — выдыхаю в трубку взволнованно. «Надо держать себя в руках. Но рядом с ним так сложно». «Привет, Агата». В мужском голосе слышится чувственная хрипотца. «Не отвлекаю?» «Нет». Кусаю губу. «Дома?» «Да». «Я хотел насчет садика узнать. Все хорошо у Дариши?» «Да, большое спасибо, Егор Дмитриевич». «Просто Егор». Его голос становится тише и глубже. «Егор». Мои губы не имеют, рука тянется к груди, где так сильно начинает стучать сердце. «Я хотела отблагодарить вас. Вы любите торт с клубникой и взбитыми сливками?» «Очень». В дверь звонят. Вздрагиваю и бегу открывать. Наверное, это Максим с инструментами. Глаза расширяются от удивления, когда, открыв дверь, встречаю на пороге Валькевича. У него в руках букет алых маков и коробка шоколадных конфет. «Я решил заехать по дороге, если ты не против». Он отключает телефон, смело шагает в квартиру и вручает мне букет. «Спасибо». Растерянно сжимаю в руках цветы. «А где Дариша?» На голос Егора из зала выбегает дочка. На ее лице зажигается восторг. «Привет, принцесса». «Привет, заходи!» «Вот если твоя мама не против». Он протягивает небольшую коробку с конфетами. «Я съем большую часть, чтобы ни один детский зуб не пострадал». «Если только так». Соглашаюсь, пытаюсь естественно улыбаться. Дариша хватает коробку и исчезает в зале, пока конфеты никто не успел отнять. Надо бы проконтролировать, сколько она съест сладкого перед ужином. Но мне сейчас не до того. Когда Егор рядом, все вокруг резко начинает отходить на второй план. Наблюдаю, как он разувается, снимает пиджак и вешает его в шкаф. Развязывает галстук. Егор проходит за мной в ванную комнату, где моет руки. Закатывает рукава своей рубашки до локтей. Расстегивает несколько пуговиц. Он так по-мужски красив, что не реагировать невозможно. Мой взгляд все время украдкой скользит по мощным рукам, крупным ладоням, по мужской шее. Поставлю в вазу. Тихонько прочищаю горло. Смотрю на цветы, только не на Егора. Мои щеки, как эти маки. Я часто дышу. Он все про меня поймет. В кухне достаю вазу, которая пылится в шкафчике, наливаю воду. Спиной чувствую Егора, который подходит близко. Слишком близко. На мне облегающие черные лосины и короткая белая майка. Удобная домашняя одежда. Но перед ним чувствую себя слишком оголенной. «Хотите кофе?» Выдыхаю, оборачиваясь. Не откажусь. Взгляд Егора прилипает к моим полуоткрытым губам, через которые вырывается мое частое дыхание. Мы застываем друг напротив друга. Воздух электризуется. Кофе. Повторяю севшим голосом. Дергаюсь к чайнику, Егор тоже двигается, и мы сталкиваемся. И это словно взрыв. Агата. Егор упирается ладонью в столешницу кухни. Ты не против, что я зашел? Спонтанно вышла и ехал мимо. «С цветами и конфетами?» Вырывается у меня. «Да». Губы Егора дергаются в совершенно мальчишеской улыбке. В дверь снова звонят. Я отвожу глаза, теперь это точно Максим. Но тут же ничего такого, да? «У вас гости?» Прокурорский взгляд становится очень прокурорским. Острый, цепкий, внимательный. «Не совсем. Мы же недавно переехали. И я не могу сама прибить полки. А наш сосед, он решил помочь. Просто хороший парень». «Парень?» Глаза Валькевича опасно щурятся. «Он что, ревнует?» «Да. Он помог с вещами нам, рассказал про магазины в районе и прочее. Зачем-то отчитываюсь». «Вот так». Егор цокает. «В общем, я тоже парень работящий. С полками справлюсь легко». «Оу». Вздыхаю ему в спину, потому что Егор отправился открывать дверь сам. Жую губы, пока он вышел и о чем-то переговаривается с Максимом. «Вот, сейчас все прибью». Егор захлопывает дверь. В руке у него небольшой чемодан с инструментами. «Он его у Максима взял, получается?» «Почему-то снова краснею». «Где будем прибивать?» Егор отправляется в зал. «Я почти все съела». Застаем Даришу на полу в окружении блестящих фантиков. «Я нечаянно, мама. Они просто очень вкусные». «Конечно». Присаживаюсь на корточки. «И кто теперь будет есть ужин, который я готовлю?» «Я прямо с работы, так что не отказался бы». Егор ставит чемоданчик на пол. «Так что прибиваем, хозяйка?»